Глава 8. Вероника. Это был поистине дерьмовый день. Я даже не знаю, что из всего произошедшего было самым дерьмовым. Подвернутая лодыжка и падение на асфальт, появление на лекцию в неподобающем виде, никому не нужная помощь Мэтта и его наглое поведение, встреча с недовольной подругой или последующая стычка с Райаном, от которого мне еле удалось отвязаться после посещения медсестры. Я ничего не забыла? Ах, да. Ко всему вышеперечисленному стоит еще добавить, что я весь день была окутана запахом Уокера и не могла надышаться им. Точно одержимая наркоманка. Почему меня так кроет от этого мудака? Не понимаю. Он же точная копия Алекса, как внешне, так и внутренне. Теперь уж я стопроцентно в этом убеждена. Но клянусь, от Алекса и его отвратительного отношения к Алане меня всегда морозило до дрожи в теле. От Мэтта меня тоже морозит. И тоже до дрожи. Однако дрожь — это совсем иного рода. Пока непонятное мне, и что самое страшное, неконтролируемое. Я буквально растеклась, как похотливое животное, когда он, обнаглев до предела, начал ласкать меня между ног. А после еле просидела рядом с ним всю лекцию, изнывая от нестерпимой пульсации в самом сокровенном месте. Настолько быстро я ни разу ни с кем не заводилась. А в последние месяцы наших с Райаном отношений ему вообще приходилось каждый раз перед сексом потрудиться на славу, чтобы суметь меня разогреть. А тут какой-то мерзавец всего минуту пальчиком пошевелил, и я уже была готова кончить. С ума сойти можно. Я определенно сошла, потому что испытывать то, что я испытываю к нему, недопустимо. Парень лучшей подруги — безусловное табу, тем более если речь идет о таком наглом и гнилом парне, как Мэтью. Жаль лишь Алану, в этом нет смысла убеждать. Я заведомо знала, что она и слушать меня не станет, если я вновь начну очернять предмет ее воздыхания. Поэтому я и не рассказала ей об инциденте на лекции. Это не привело бы ни к чему, кроме еще одной перепалки с подругой. А их и так в последнее время было предостаточно. К тому же я сама себе дала слово, что больше не стану вмешиваться в их отношения. И я не собираюсь нарушать данное себе обещание. К счастью, под конец учебного дня отвлечься от всех мыслей, касающихся Уокера, мне помог милашка Стив. За последний месяц мы с ним часто проводим время в универе. Несмотря на то, что он крайне скованный и стеснительный, Стив — обалденный парень. Умный, рассудительный, с хорошим чувством юмора. И он не стремится залезть мне под юбку, как частенько делали это другие парни, с которыми я пыталась общаться по-дружески. Со временем я уже отчаялась и поверила, что дружба между мужчиной и женщиной в самом деле миф. Однако случайное знакомство со Стивом довольно быстро опровергло это суждение. Он мой ровесник. Также учится на 4-м курсе, только на гейм-дизайнера. Райт огромный, как шкаф, вдвое больше меня, но я воспринимаю его как младшего брата-стесняшку. И то же самое могу сказать и о нем. Стив точно не воспринимает меня как девушку, так как беспросветно влюблен в Алану еще с самого первого дня, как увидел ее. А мне в этом признался лишь после моих неоднократных уговоров. А когда все-таки решился, то заикался от волнения так, что я только с третьего раза поняла, что он говорит. И мне было искренне жаль огорчать парнишку, сообщая, что Лана даже не открыла его подарок. Райт мгновенно приуныл, и вся веселая атмосфера между нами исчезла. Я всячески пыталась его подбодрить, но выходило не очень. Всю дорогу до моего дома он провел в молчании, а затем помог доковылять до крыльца и, заверив, что с ним все будет нормально, уехал. Оказавшись дома в немного грустном настроении, я понимаю, что нахожусь здесь одна. Мама куда-то ушла, и это, честно говоря, радует. Не хотелось бы объяснять ей причину моего непонятного вида и хромоты. Она, как всегда, раздула бы из мухи слона и потащила бы на рентген в больницу. А в этом нет никакой нужды. С моей лодыжкой не все так страшно, как казалось вначале. Медсестра ее обработала, и к последней паре боль практически прошла. Однако до конца дня мне все равно рекомендовано поменьше напрягать ногу. Поэтому я и попросила Стива помочь мне добраться до дома. Проскакав на одной ноге по лестнице вверх, я иду в свою спальню и, наконец, снимаю с себя куртку Уокера вместе с помятым платьем. С особым наслаждением принимаю душ, о котором мечтала весь день. А после заваливаюсь в кровати и включаю компьютер, испытывая усиленное рвение написать новую главу. Что, к слову, бывает крайне редко. Выдумывать романы мне, в принципе, нравится, но писать о реальных событиях во сто крат больше. Я хочу стать репортером, расследующим интересные происшествия. Или же популярный телеведущий, что будет оглашать их всему миру. Но пока до моей мечты еще пахать и пахать, а деньги нужны уже сейчас. И эротические истории без особой смысловой нагрузки, на удивление, неплохо помогают мне заработать. Я начала писать 4 года назад, почти сразу, как отказалась от финансовой поддержки отца. И за это время успела набрать на просторах интернета довольно большое количество постоянных читателей. Многим женщинам хочется почитать о безумной страсти между героями, о сногсшибательных мужчинах, которые явно существуют только в девичьих фантазиях. И, конечно же, о любви, что в конце книги побеждает все зло на свете и превращает конченого мудака в принца. И я все это им даю, хотя на деле ни капельки в подобный расклад не верю. Как и не знаю, что такое всепоглощающая страсть, от которой все внутри переворачивается и пальцы ног подгибаются от удовольствия. Наш с Райаном секс нельзя было назвать плохим и скучным. Никак нет. За 2 года отношений мы много чего испробовали и экспериментировали. Но, к сожалению, и улетным его назвать у меня никогда язык не поворачивался. Пусть мне не с кем сравнивать, но, на мой взгляд, наш секс был просто хорошим. Ни больше, ни меньше. Оргазма я достигала довольно редко, но зато сам процесс был весьма приятный. Наверное, многие захотели спросить сейчас, как же в таком случае я пишу страстные горячие романы, если сама ни разу не испытывала ничего из того, что испытывают мои персонажи. Элементарно. Мое буйное воображение все пишет за меня. И судя по многочисленным восторженным отзывам читателей, оно работает как надо. Правда, именно сейчас, пока описываю мысли и ощущения героев, я не совсем фантазирую, а скорее впервые пишу то, что пропустила сквозь себя сегодня. И в процессе работы настолько глубоко погружаюсь в эротическую сцену, что вскоре чувствую, как низ живота опять начинает тяжелеть, а между ног увлажняется. Дописав главу, где между главными героями ничего не заканчивается пощёчиной, я приступаю к вычетке, а рукой забираюсь в трусы и нащупываю клитор. И чем дальше я читаю, тем интенсивнее становится массирующее движение. Дыхание чаще, стоны протяжнее и громче. Через несколько минут в глазах мутнеет от приближения разрядки, и я решаю оставить вычетку на потом, начиная представлять карий взгляд, ласкающий мою кожу даже без прикосновения. Нахальную улыбку и тяжелое дыхание в паре сантиметров от моего лица. А вместо своих пальцев — мужские. Горячие, грубые, но чертовски умелые. Знающие, когда следует замедлить темп, когда ускорить. А когда спуститься чуть ниже и войти в меня внутрь, надавив на особо чувствительную точку. И стоит только мазнуть взглядом по проклятой кожаной куртке, лежащей неподалеку на кресле, и вспомнить ее проклятый запах, как лавина экстаза пронзает меня от корней волос до кончиков пальцев. Я стану в голос и прогибаюсь всем телом, содрогаясь от самого сильного и продолжительного оргазма в моей жизни. А когда прихожу в себя и стираю испарину со лба, просто сверлю в удивлении одну точку на потолке, одновременно наслаждаясь отголосками оргазма и ругая себя за него. Мастурбировать с мыслями о парне Аланы — это крышка. Такого я никогда себе не позволяла. И клянусь, это был первый и последний раз. Нельзя такое допускать. Нельзя вообще с ним больше сталкиваться и позволять к себе прикасаться. Даже на миг. Нельзя. Вдруг тишину в комнате нарушает сигнал моего айфона. Он тоже, бедняга, сегодня промок. Но тем не менее выжил, и слава богу. Тратить лишние деньги на покупку нового телефона — меньшее, чего мне хотелось бы сейчас. С трудом приподнимаю расслабленное тело от кровати и тянусь к сумочке. Смотрю на экран. Алана. Странно, не ожидала ее сегодня опять услышать. На обеденном перерыве, во время которого мы обсудили с ней утренний конфликт и помирились, она сообщила, что вечером поедет к Мэтту. Может, ее планы изменились? «Сегодня какой-то праздник, и мы встречаемся еще раз?» Включив громкую связь, насмешливо спрашиваю я. Но в ответ вместо слов получаю лишь горькие всхлипы. «Что случилось?» Я резко занимаю сидячее положение, предчувствуя, что ее слезы дело рук Уокера. И интуиция меня не подводит. «Мэтт!» Сквозь рыдание протягивает Алана, зарождая во мне мгновенную злость. Язык так и зудит сказать классическое «я же тебя предупреждала». Но я сдерживаю в себе этот порыв и уточняю. «Ну и что этот козёл сделал?» «Он...» Обильный поток слёз не позволяет Лане говорить. «Постарайся успокоиться и ответь мне. С кем ты его застукала?» Максимально спокойным голосом прошу я. Хотя осознание, что этот мудак после меня лапал кого-то ещё, приводит в бешенство. «Ни с кем. Он ни с кем». С превеликим трудом выдавливает из себя подруга. «Это всё ты. Ты виновата». «Чего? В смысле я?» Сердце подпрыгивает к горлу от страха и непонимания. «Что Мэтт наплёл ей про меня?» «Ты дала мне этот чёртов подарок и всё испортила. Ты специально это сделала, да?» Срывается на крик Алана, а у меня от удивления совсем мысли воедино не связываются. «Ты вообще о чём? Какой ещё подарок? От Стива который?» «А хрен я знаю, от кого он был. Это у тебя нужно спрашивать. Он увидел и всё. Даже слушать меня не стал». «Ты можешь прекратить кричать и всё нормально рассказать? Я ничего не понимаю. Что он увидел? Что там такое?» «Да какая теперь разница? Это катастрофа!» Продолжает истерить Алана, и по громкому удару, доносящемуся из динамика, предполагаю, что она запульнула в стену нечто твёрдое. «Мэтт бросил меня. Мы больше не вместе. Теперь ты счастлива?» Гневно бросает она и вновь начинает реветь в трубку. А я молчаливо слушаю её горестные рыдания, и, невзирая на сожаление за очередной раз разбитое сердце подруги, чётко понимаю лишь одно. Да, я действительно счастлива. Это лучшая новость, которую я могла получить в этот дерьмовый день. И эта лучшая новость вовсе не для меня, а именно для Аланы. Пусть сейчас она этого и не понимает.